У Серигаса была красавица-дочь. Она часто приходила в пароходную контору к отцу, садилась на подоконник и читала запоем книгу. Когда ее окликали, она отвечала не сразу и, подняв голову, как будто просыпалась от глубокого сна. Ее синие глаза никогда не улыбались, а от длинных черных кос шел запах лаванды. На тонкой руке она носила оловянный матросский браслет. Она никогда ни с кем не разговаривала. Иногда я ее видел в порту. Она сидела на малу, свесив ноги. Волны, разбиваясь, забрызгивали ее черное платье. Как все гречанки, она любила черный цвет. Множество моряков сваталось к ней, но она всем отказывала. Серигас и его дочь долго занимали меня, и кто знает, сколько я придумал романтических историй, где главными героями были Серигас, его дочь и я. Примерно в миле от Таганрога в открытом море стояла на низких скалах проблесковая мигалка. Ее звали Черепахой. Я часто ездил к Черепахе. В тихую погоду я привязывал шлюпку к ее железной решетке и удил с борта рыбу. Попадались почти одни черные бычки с сосредоточенным выражением на мордах. Они как будто даже не огорчались неприятному происшествию с собой, а только старались сообразить, как это случилось. Прозрачная вода переливалась между камнями. Вдали на мысу был виден Таганрог, купола собора, маяк и рыжие откосы берегов. Однажды я увлекся рыбной ловлей около Черепахи и не заметил, как подошли сумерки. Я сидел спиной к открытому морю и вдруг услышал тихий набегающий гул. Я оглянулся. С моря шел ветер. Серая мгла висела по горизонту. В ней мутно блеснула молния. Вода вокруг сразу почернела и пошла железной рябью. Я отчалил от Черепахи и начал грести к Таганрогу. Ветер свежал с такой быстротой, что уже через несколько минут волны начали захлестывать в шлюпку. Как часто бывает на море, особенно на Азовском, ветер стал поворачивать, задувать от Таганрога, и меня начало сносить в открытое море. С шумом и плеском прошел рядом маленький смерч. Быстро темнело. Зажегся таганрогский маяк. У этого маяка фонари были устроены так, что на разных расстояниях от порта они давали огонь разного цвета. Сейчас я не помню уже последовательности этих огней, но, кажется, у самого порта маяк давал красный огонь, дальше зеленый, а на самом большом отдалении белый. Я оглянулся. Маяк горел белым огнем, до порта было еще далеко. Ветер дул с бессмысленной яростью. Он наскакивал порывами, круто бросался в стороны, кружился и злорадно свистел в веслах. Волны с размаху били в нос. Шлюпка взлетала в темноте, и я слышал, как море тяжелыми бросками швыряет в нее ведра воды. Ноги у меня были уже по косточку в воде, надо было ее отлить. Я бросил весла и нащупал черпак, но волны тотчас повернули лодку бортом, меня закружило, и я понял, что первый же большой вал накроет шлюпку и перевернет ее. Я схватил весла и снова начал грести из последних сил. Мокрая рубаха прилипла к телу и очень мешала, руки жгло, должно быть, я сорвал на них кожу. Когда я оглянулся, маяк горел зеленым огнем, порт был уже ближе. «Еще немного», — говорил я себе, — «еще, сейчас появится красный огонь, тогда ты спасен». Я потерял ощущение времени. Было, должно быть, около полуночи. Тяжелая тьма гудела и бесновалась вокруг. Даже не было видно пены от набегавших валов. Я греб и стонал от напряжения. Мокрые волосы падали на глаза, но я их не откидывал. Все равно вокруг ничего не было видно, а мне нельзя было бросать весла хотя бы на секунду. Тотчас ветер отжимал шлюпку далеко назад. Я оглянулся и выругался. Маяк снова горел белым огнем. Меня быстро сносило, и не было, казалось, никакой силы, чтобы продвинуть шлюпку против этого неистового ветра. Тогда я бросил весла и снова начал отливать воду. Странное безразличие охватило меня. Я отливал воду и почему-то вспомнил вдруг маму и Галю, узкую улочку в Люблине, где я рвал для Лёли холодную сирень. сырые тучи над дорогой в Барановичи, теплую женскую ладонь, ласково погладившую меня по щеке, костер в Кобринской синагоге. Воспоминания возникали без всякой связи, путались, вытесняли друг друга. Я на время как будто оглох и ослеп.